что он показывает ее такую, какую никогда ее не видал, и превосходит в своем произведении природу. Все это возможно лишь потому, что та воля, коей адекватная объективация на высшей ее ступени должна быть оценена и найдена, мы же сами и есть. Только единственно, в силу этого мы действительно обладаем предчувствием того, что природа, которая и есть та воля, что составляет наше собственное существо, силится представить. Такое предчувствие сопровождается в настоящем гении такой степенью ясновидения, проникновения вглубь, что он, познавая в отдельной вещи ее идею, как бы понимает природу на полуслове и ясно высказывает то, о чем она только лепечет, что он на твердом мраморе отпечатлевает ту красоту формы, которая ей в тысячи попытках не удалась, ставит ее перед лицом природы, как бы взывая к ней: «Вот что ты хотела сказать». И «Да, это самое», слышится отзыв знатока. Только таким образом гениальный грек мог отыскать прототип человеческой формы и выставить его каноном ваятельной школы. И только в силу такого предчувствия возможно и нам всем познавать прекрасное там, где оно в отдельном случае действительно удалось природе. Это предчувствие, антиципация, есть идеал. Это идея, поскольку она, по крайней мере, наполовину априорно познана, и поскольку она, как такая, восполнительно идя навстречу данному природой апостериорно, становится практической для искусства. Возможность такого предчувствия прекрасного априорно в художнике, как и признание оного апостериорно в знатоке, основана на том, что художник и знаток – суть сами природа, самой себе, объективирующаяся воля, ибо только равным, как говорит Эмпедокл, познается равное. Выше мы объяснили человеческую красоту как совершеннейшую объективацию воли на высшей ступени ее познаваемости. Она выражается формой, а последняя – находится только в пространстве и не имеет необходимого отношения ко времени, как, например, имеет движение. В этом смысле мы можем сказать, адекватная объективация воли посредством лишь пространственного явления есть красота в объективном смысле. Все это уже рассмотрено в предшествующей книге. С настоящим нашим исследованием оно связано следующим. Как чисто пространственное проявление воли может совершенно или несовершенно объективировать оную на каждой определенной ступени, что именно и составляет красоту или безобразие, так и временная объективация воли, то есть действие и притом непосредственное, следовательно, движение, может чисто и вполне соответствовать объективирующейся в оном воле. Без посторонней примеси, без излишка, без недостатка, прямо выражая каждый раз определенный акт воли. Или же это все может состоять в превратном отношении. В первом случае движение совершается с грацией, в другом – без оной. Как следовательно, красота есть соответственное изображение воли вообще посредством ее чисто пространственного проявления, так грация есть соответственное изображение воли посредством ее временного проявления, то есть вполне точное и соразмерное выражение всякого акта воли посредством объективирующего оное движение и положение. Грация, согласно сказанному, состоит в том, чтобы каждое движение и положение исполнялось наилегчайшим, соответственнейшим и удобнейшим способом, и потому было бы чисто соответственным выражением его намерения или акта воли без излишества, что выходит несообразной, бесцельной вознёй или извращенным положением и без недостаточности, выходящей деревянной натянутостью. Грация предполагает как свое условие